Ее сердце то начинает бешено колотиться, то замирает от восторга. Ему всегда удавалось разбудить в ней гнев. А может, это и не гнев? Девушка ощутила, как запылало ее лицо. Определенно, нескольких глотков эля недостаточно, чтобы изменить свое мнение об этом черноволосом красавце. Скоро Изабель вышла во двор. На ней было светло-зеленое шерстяное платье. Мягкие кожаные сапожки защищали ноги. Ничего необычного. Но Мали пришла в восторг. Ведь одежда была приведена Лайонелом из Франции. Коричневая шляпка с загнутыми полями была украшена тонким сиреневым шарфом, который не спадал на черные волосы Изабель и развивался при каждом ее шаге. На белых кожаных перчатках были вышиты красивые фиалки. Наконец появился хозяин замка. Он остановился и замер от восхищения, когда увидел ее в дальнем конце двора, залитого солнечным светом. «О, миледи, вы слишком нарядны для прогулки по этой стране. Вам больше подошла бы королевская свита», — заметил Морган. Наклонился и поцеловал ее руку. Изабель прикрыла глаза, когда его горячие губы прикоснулись к ее руке. Ее охватило странное желание. Она позволила бы ему прижать ее к себе, как тогда. Хорошо, что она оступилась, слезая с повозки. «Благодарю вас, милорд», — ответила Изабель, подавив охватившее ее волнение. На Моргане был синий камзол. От этого цвета волосы его казались еще чернее. На щеках и на подбородке уже не было черной щетины. Морган Нельс выглядел таким могучим, что Изабель рядом с ним казалась хрупким цветком. Никогда прежде девушка не ощущала себя в присутствии мужчины такой маленькой и слабой. Она всегда считала себя сильной, могла стрелять из лука, пользоваться охотничьим ножом и скакать верхом не хуже любого мужчины. Морган Нельс заставил ее остро почувствовать свою женственность и слабость. Две собаки с радостным лаем рванулись к ней, едва не сбив с ног державшего их молодого охотника. Даже спартанец громко заржал от удовольствия, завидев свою хозяйку. Теплая волна захлестнула Изабель. Животные так искренне проявляли свою любовь к ней. Но девушка не была уверена, что охватившая ее радость возникла только в ответ на привязанность животных. Когда валиец наклонился и подставил руки, чтобы помочь ей сесть на коня, она вся вспыхнула, пораженная возникшей между ними силой притяжения. Изабель взглянула на Моргана. Его лицо оказалось в тени, и только светлые глаза ярко блестели. Завороженная необыкновенным взглядом, девушка смотрела на него, казалось, целую вечность. Наконец, смутившись, она отвела взгляд и при помощи Моргана поднялась в седло. Морган быстро вскочил на своего коня. Они отправились к мостику, перекинутому через неторопливую речку, огибавшую Лисвен. Собаки неотступно бежали рядом. Холмистая местность кое-где была покрыта высоким рыжеватым папоротником.